Даже в сочинении на вольную тему видно, насколько может быть сильна форма абзаца. Тематическое предложение с последующими разъяснениями и описаниями требует от автора организовывать свои мысли и дает хорошую страховку против отступления от темы. Отступление в сочинении на вольную тему, в общем, не страшно. Оно практически требуется этикетом, если на то пошло. Но это очень дурная привычка при работе над более серьезными темами в более формальной манере. Письмо – отфильтрованное мышление. Если ваш главный тезис организован не лучше, чем школьное сочинение на тему «Почему меня заводит Шайна Твейн», то ваше положение очень серьезное. В беллетристике абзац менее структурирован. Это всего лишь ритм вместо мелодии. Чем больше беллетристики вы будете читать и писать, тем больше будете ощущать, что абзацы выстраиваются сами. А это и есть то, чего вы хотите. Когда пишете, лучше не думать слишком много о том, где начинаются и кончаются абзацы. Фокус в том, чтобы предоставить действовать природе. Если вам это потом не понравится, переделайте. Для того и существует переписывание. Вот посмотрите на такой пример. Комната большого Тони была совсем не такая, как ожидал увидеть Дейл. Желтоватый оттенок света напоминал о дешевых мотелях, где ему случалось ночевать. Тех, которые всегда кончались живописным видом автостоянки. На стене фото мисс Мэй, косо висящей на одной кнопке. Из-под кровати высовывался черный начищенный ботинок. «Не знаю, чего ты продолжаешь приставать ко мне насчет Улири», — сказал большой Тони. «Рассчитываешь услышать что-то новое?» «А что нет?» — спросил Дейл. «Когда говоришь правду, повторяешь одно и то же. Правда, занудство. Одно и то же каждый день». Большой Тони сел, закурил, пригладил волосы рукой. «Я его, оптать, с прошлого лета вообще ни хрена не видел. Я не мешал ему ошиваться возле меня, потому что он умел меня смешить. Однажды он показал мне, чего написал насчет, как если бы Иисус играл с ним в футбол за школу. Изобразил Христа типа в шлеме и в наколенниках. Но если бы ты знал, каким он оказался приставучим говнюком, лучше бы я его вообще никогда не видел». На этом коротком отрывке можно было бы устроить 50-минутный урок письма. Он бы включал атрибуцию диалога, необязательную, если мы знаем, кто говорит. Правило 17 – опускание лишних слов в действии. Фонетическую редукцию оптать. Опускание запятых. Когда говоришь правду, повторяешь одно и то же. Не содержит запятых, потому что я хочу, чтобы вы услышали эту фразу, как она произнесена на одном дыхании, без паузы. Неиспользование апострофов там, где говорящий опускает букву. И много еще чего из верхнего уровня ящика с инструментами. Но не будем отвлекаться от абзацев. Заметьте, как легко они текут, когда повороты рассказа диктуют их начало и конец. Вводный абзац классического типа начинается с тематического предложения, за которым следуют фразы, развивающие мысль. А вот остальные существуют только для развлечения в диалоге реплик Дейла и Большого Тони. Наиболее интересен вот этот абзац. Большой Тони сел, закурил, пригладил волосы рукой. В нем всего одно предложение, а повествовательный абзац почти никогда не состоит из единственного предложения. Это, если говорить о технике, даже не очень хорошее предложение. Чтобы сделать его совершенным, в смысле Уорринера, надо бы вставить конъюнкцию, союз «и». А каково же в точности назначение этого абзаца? Во-первых, предложение может иметь дефекты с точки зрения техники, но быть хорошим в терминах целого контекста. Краткость и телеграфный стиль меняют темп и сохраняют свежесть письма. Создатель остросюжетных романов Джонатан Келлерман пользовался подобной техникой с большим успехом. В «Выживании наиболее приспособленных» он пишет: «Лодка была 30 футов гладкого фиберграсса с серой отделкой, высокие мачты, подвязанные паруса». На корпусе надпись «Сатори» черным курсивом с золотистыми краями. Оточенный фрагмент этим можно и злоупотреблять, как иногда Келлерман и делает, но эти фрагменты могут пригодиться для сглаживания повествования, создания четких образов и напряжения, а также для оживления прозаической строки. От идущих подряд грамматически безупречных предложений строка костенеет, теряет гибкость. Пуристы не могут этого слышать и будут отрицать до самого смертного часа, но это правда. Язык не всегда выступает в галстуке и манжетах. Цель беллетристики – не грамматическая правильность, а заманивание читателя и рассказывание ему истории, чтобы читатель забыл, если это возможно, что вообще читает вымысел. Абзац из одного предложения вообще больше напоминает разговор, чем письмо. И это хорошо. Писательство есть соблазнение. Приятный разговор – часть соблазнения. Если это не так, почему столько пар начинают ужином вечер, который кончается в постели? Второе назначение этого абзаца – дать мизансцену, небольшое, но полезное описание персонажей и положений и важный момент перехода. От протестующих заявлений, что говорит правду, большой Тони переходит к воспоминаниям об О'Лири. Поскольку сторона диалога не меняется, Тони мог сесть и закурить в том же абзаце, а диалог пошел бы дальше своим путем, но автор решил показать это по-другому. Поскольку Тони перескакивает на другую тему, автор разбивает диалог на два абзаца. Это решение принято моментально в процессе письма, на основе ритма, который слышит автор у себя в голове. Ритм заложен генетически. Келлерман пишет фрагментарно, потому что слышит фрагментарный ритм. Но он – результат и тех тысяч часов, которые провел автор за чтением чужих сочинений. Я готов отстаивать точку зрения, что именно абзац, а не предложение, есть основная единица письма. Место, где начинается сцепление и где слово получает шанс стать больше, чем словом. Если наступает момент оживления, он наступает на уровне абзаца. Это инструмент поразительный и гибкий. Он может состоять из одного слова или тянуться на странице. У Дона Робертсона один абзац в историческом романе «Paradise Falls» тянется на 16 страниц, а у Росса Локриджа в округе Рейнтри есть абзацы не намного короче. Если собираетесь хорошо писать, вам надо научиться хорошо им пользоваться. А это означает многие часы практики. Надо научиться слышать ритм.